Глава пятая. Дюша изобретает топливо для ракеты. Вернувшись домой, Дюша был на таком душевном подъеме, что решил сразу же приступить к работе. Для начала он посмотрел старые журналы и учебники, которые ему когда-то отдал мудрый крыс. В одном из журналов он нашел подробное описание принципа полета ракеты, который назывался реактивным движением и заключался в том, что ракету от Земли отталкивает струя газа, выходящая из маленького отверстия в баке с топливом. Эти газы появляются в баке, когда там сгорает топливо. При этом выделяется энергия. Энергии так много, что она легко может разорвать бак на части. Но если в баке сделать маленькое отверстие, бак не разорвется, а горячие газы будут вырываться наружу с такой силой, что смогут оттолкнуть ракету от Земли, и она с большой скоростью устремится в небо. В другой книге он прочел, что первым примером ракетного двигателя послужила старая паяльная лампа. На рисунке лампа представляла собой железную банку с узким и длинным носиком, как у цапли. В банке находилось топливо, а из узкого носика вырывалось пламя. С баком для топлива было все понятно. Для его изготовления могла подойти даже банка от сгущенки. Надо было только сделать маленькое отверстие в центре крышки и через трубочку выпить все молоко. Это была самая приятная часть работы. Оставалось только придумать топливо. Почти целую неделю Дюша просидел у себя в мастерской за работой. Она так захватила его, что он не хотел отрываться даже на еду. Мама Дюши оставляла у дверей сарайчика молоко и сухарики и с замиранием сердца заглядывала в дверную щель, чтобы посмотреть, все ли с ним в порядке. Хоть она и привыкла к экспериментам Дюши, но все равно очень волновалась. Он же, как аптекарь, постоянно что-то смешивал, разводил, взвешивал, а потом полученные смеси поджигал в большой старой бочке. Из его сарайчика то и дело слышались взрывы, грохот, шипение пены из огнетушителя. Бобры, опасаясь экспериментов Дюши, установили дежурство около его сарайчика и сидели там по очереди с ведрами и лопатами на случай пожара. Вы, наверное, подумали, откуда они узнали про эксперименты Дюши. Дело в том, что когда Фрош и Дюша разговаривали на берегу речки, их подслушала бурундучиха по прозвищу Пискля. Так ее называли за очень тоненький голосок, который то и дело переходил на писк. И уже через час вся деревня обсуждала смелый план друзей. Большая часть жителей поддерживала идею полета, но, конечно, были и те, кто не верил в удачу и опасался, как бы чего ни случилось. Поэтому на стихийном собрании жителей деревни решили, что полет в космос – дело хорошее, но осторожность не помешает. Они установили присмотр за строителями ракеты и в первую очередь за сусликом Дюшей. Дюшу это нисколько не обижало. Наоборот, он чувствовал себя спокойней, потому что опыты его и правда были очень опасными. Через неделю двигатель и топливо были готовы.